Глава вторая. Машина службы имперской безопасности доставила меня до нашего особняка только к обеду. Пока разобрались с выжившими пленниками, пока закончили допрос. В общем, к моменту, когда я покинул дежурный автомобиль, желудок уже прилип к позвоночнику. Моих вещей, к сожалению, на месте не оказалось, так что выдали мне спортивную форму СИП без обознавательных знаков, в которой тренировались сами сотрудники. Поэтому на дворянина я сейчас мало походил. Канули в лету золотые часы, подаренные дедом, сотовый телефон и бумажник с наличными. К счастью, хотя бы документы мои не потерялись. Паспорт и водительское удостоверение нашли во время обыска завода вместе с другими бумагами, попавших в плен культистам. Так что, в принципе, я мог бы уехать и сам, хоть на мотоцикле, хоть на машине, если бы они были. В памяти Ивана особняк Моровых ассоциировался с домом. Но сейчас, глядя на погруженное в тишину и темноту здание, с затоптанным множеством форменных сапог передним двором, я видел лишь следы былого величия. Внешне все выглядело прилично. Не осыпавшаяся краска на стенах, еще новые пластиковые стеклопакеты, широкое каменное крыльцо, отделанное темной шероховатой плиткой. Однако я почти физически ощущал, что в доме недавно погиб человек, и погиб он весьма болезненной смертью. Этот отпечаток мучительной гибели было невозможно ни с чем спутать. «Иван Владимирович, примите мои соболезнования», произнес, выходя на крыльцо, мужчина в униформе службы имперской безопасности с капитанскими погонами на плечах. О том, что Александр Васильевич не пережил новостей о похищении единственного внука, мне уже сообщили, и что капитан Скворцов при этом присутствовал лично тоже. «Благодарю», — кивнул я. Появление в моей новой жизни родственника и его мгновенные потери произошли слишком быстро. Я даже не успел привыкнуть к мысли, что я в этом мире не одинок. И вот такая история. «Прошу, следуйте за мной», — отступив в сторону, освобождая проход, негромко произнес безопасник. Отказываться я не стал. Да и потом, а куда мне еще идти? Это хотя бы мой дом. И я теперь единственный не просто наследник, а владелец всего имущества рода потомственных дворян Моровых. Кстати, нужно будет узнать, что там случилось с моим мотоциклом, возле которого меня похитили. Мы прошли через темный холл, под ногами лежали доски еще недавно начищенного паркета. Теперь же разглядеть древесный рисунок было невозможно. Натоптали. Прислуги в доме не было, ни того уровня у нас дохода, чтобы держать постоянную. Дед заключил договор с компанией, которая присылала раз в два дня целый штат уборщиков и прочих специалистов. Закрыв за нами дверь, я повернулся к лестнице, уводящей на второй этаж. Оттуда явственно тянуло магией крови. Взглянув на капитана, я дождался, когда он первым шагнет на ступеньку. — Иван Владимирович, мне жаль, что Александр Васильевич ушел, — проговорил Скворцов. — Ваша семья уже четыре поколения служила в наших рядах, и ваш дедушка был примером для многих молодых абитуриентов, поступающих в нашу академию. Его методички до сих пор изучаются на курсах подготовки. Я оставил эти слова без ответа. О том, что Александр Васильевич Моров был настоящей легендой службы имперской безопасности, я и так знал. Стоит только задуматься, откуда у нашего рода вообще появилось дворянское достоинство, особняк в столице. И это не говоря о том, как часто в этом доме я видел людей в форме, которые даже после выхода Александра Васильевича на пенсию все равно приходили попросить совета. Толкнув незапертую дверь в кабинет, капитан Скворцов прошел внутрь и остановился перед рабочим столом. Я прошел на место хозяина. Дед, конечно, стулом не пользовался, он на каталке передвигался. Я даже без света вижу протертые полосы от колес на темном полу. То, что я скажу, Иван Владимирович, должно остаться между нами двумя, — произнес капитан. не ради вас или меня, ради памяти Александра Васильевича. Я взглянул на стол, на котором лежала карта города. Было заметно, что в кабинете кто-то прибирался с помощью магии. Отголоски чар хоть и деформировались так, что конкретные заклинания не определить, однако общий фон оставался. «Дед ушел, воспользовавшись магией крови», — произнес я, глядя в лицо посетителя. Скворцов вздохнул и весь как будто бы сдулся. Очевидно, ему было трудно признаться мне, что случилось на самом деле, но и скрывать от меня эту информацию он не мог. «Александр Васильевич разочаровался в наших возможностях, Иван Владимирович», — сказал капитан. «Я понятия не имел, что ваш дед вообще знает такую магию. Но именно благодаря тому, что он совершил, мы вас смогли найти. И то едва не опоздали». Я промолчал. Говорить, что служба имперской безопасности делала все, что могла, было бы ложью. Уж на что я новенький в этом мире, но Иван Владимирович до встречи с культистами и то понимал, насколько в последние годы захерела эта контора. Дед застал ее совсем другой, но и он уже почти всю мою жизнь был на пенсии. «Я написал в отчете, что Александр Васильевич умер от инфаркта», — продолжил Скворцов. «По закону Российской империи его тело было кремировано сразу после заключения о смерти. И делалось это ради того, чтобы труп не достался некромантам. Разбудить умершего крестьянина, чтобы выманить у него способ борьбы с капустницей. На такие вещи государству плевать. А вот когда речь идет о секретоносителях... На моем деде было столько разных подписок по долгу службы, что ими можно было обклеить половину Москвы. Допрашивать погибшего тоже запрещено, а потому установили смерть и в печку. Как таковых магов смерти немного. Их, во-первых, все очень боятся и стараются уничтожать при любой возможности. Во-вторых, чтобы достичь высот в этой магии, одаренному приходится годами нарушать закон. Конечно, на коронной службе имеется парочка заботливо выпистыванных специалистов, но их на работу в полицию и СИП стараются не выпускать. Слишком дорого они обходятся, чтобы рисковать. «Урну с прахом вам доставят завтра», — продолжил капитан, видя, что я не собираюсь ничего отвечать. «Еще раз примите мои искренние соболезнования». «Благодарю», — сухо произнес я. «Если это все, не могли бы вы оставить меня с моим горем наедине?» Скворцов кивнул. Было заметно, что его ситуация тяготила. И хотя я чувствовал горечь от мысли об Александре Васильевиче, но рыдать не собирался. Своим поступком дед купил мою жизнь. И это было в его характере. Отдать себя всего без остатка тому, во что веришь. Когда за капитаном закрылась входная дверь, я защелкнул запоры и поднялся обратно в кабинет. Когда не стало отца, Александр Васильевич показал внуку, где хранится тайник рода, и теперь, когда служба имперской безопасности покопалась в кабинете, необходимо проверить, не пропало ли чего из моего наследства. Открыв стеклянную дверцу шкафа с книгами, я вытащил тома и аккуратно сложил их на столе. Коллекционные издания, между прочим. Весь набор сейчас стоит, как наш особняк. Тоже какой-никакой актив. Я совершеннолетний, помощи по потере единственного кормильца от государства не будет. Так что, если совсем прижмет, можно будет продать. Отжав в правильном порядке крепление стенки шкафа, я убрал перегородку и взглянул на выдолбленный в бетоне проем. Еще во время своей службы дед хранил здесь секретные материалы. Естественно, с выходом на пенсию он все сдал под расписку, а на освободившееся место пошли бумаги рода Моровых. Наградные листы всей семьи, свидетельства о рождении, о смерти, документы на собственность. 4 поколения офицеров службы имперской безопасности. Многое скопилось. Вторую полку занимали коробочки с наградами, несколько шкатулок с фамильными драгоценностями, еще со времен моего прапрадеда, и перетянутые резинкой банкноты. Немного, всего 2 миллиона рублей, По нынешним ценам даже машину новую не купишь. Но и сказать, что я нищий, язык не повернется. Среднее жалование в Российской империи около 60 тысяч рублей на одного. Но среднее понятие растяжимое. Один ест мясо, второй капусту, в среднем оба кушают голубцы. Так-то 20-30 тысяч неблагородные за пределами столицы зарабатывают в месяц. Понятно, что жизнь в столице намного дороже, но тоже как посмотреть. Если экономить, то можно и на 30 тысяч прожить. Но я-то привык к другой жизни. А если вспомнить положение верховного мага, то тем более. Однако брать деньги сразу не стал. Закрыл тайник, вернул книги на место и спустился в столовую. Особняк хоть и небольшой, однако без других людей он производил впечатление огромного и пустого. Не хватало скрипа колес дедовской коляски на втором этаже. Его лифт, установленный в качестве подарка от службы, не жужжал приводом. И сейчас, открыв холодильник и разглядывая кастрюлю с любимым супом Александра Васильевича, я как никогда чувствовал себя одиноким. Все-таки сплав двух душ не сделал меня таким же холодным, как я был прежде. Эмоции Ивана Владимировича Морова всего лишь 18-летнего паренька накатывали, хотя я и держал их в узде. Налив полную тарелку, я поставил ее в микроволновку, сел за стол и сконцентрировался на себе. Чем упиваться печалью, лучше заняться делом. Я прекрасно знал, как освободить голову от ненужной рефлексии. Из 7 точек, обеспечивающих магическую мощь одаренного, в моем теле была развита только первая — в основании позвоночника. Развивать дар следовало только после того, как организм перестанет расти ударными темпами, так что теперь у меня наступало идеальное время, чтобы начать. На здешней планете считалось, что сила мага прирастает с возрастом, однако целенаправленно это делать умели немногие. Судя по тому, что знал Иван Владимирович, и тому, что рассказывал ему дед, толковых чародеев в каждом поколении можно было по пальцам пересчитать. Как ни крути, а маги, не способные обеспечить потребности всего населения своих стран, никак не мешали развиваться технологиям. Слишком мало чародеев и слишком много неодаренных. И в первую очередь среди всех новшеств уделялось внимание способам умерщвления себе подобных. Нужно признать, на этом поприще здесь добились огромных успехов. После активного использования резерва на заводе и поглощения эссенции, мой первый узел не был заполнен даже наполовину. Естественное восстановление должно занимать около суток с одним узлом. С развитием каждого нового узла время регенерации магического резерва уменьшается. Даже если просто открыть все 7 и никак их больше не развивать, на то, чтобы его заполнить, придется потратить не больше часа. Однако до такого мне еще тренироваться и тренироваться. Первый узел самый важный. Он поддерживает физическое тело, отвечает за регенерацию, метаболизм и прочие, связанные с крепким здоровьем вещи. Именно поэтому одаренные реже болеют и физически сильнее обычного человека. А еще этот узел отвечает за само взаимодействие с магической силой. Зачерпнув энергию, плещущуюся в узле, я привел ее в движение, и по телу тут же распространилось тепло. Оставив магию внутри моего тела циркулировать, с каждым кругом упираясь в стенки узла, я поставил перед собой тарелку и приступил к еде. Разлитой в воздухе магии на земле гораздо меньше, чем в моем прошлом мире, и сама по себе такая циркуляция внутри узлов потребует годы для роста резерва. Но мне некуда торопиться. Пока шел процесс расширения узла, я успел доесть и выпить чая. Скорость движения магии внутри меня стала замедляться, и я повторил упражнение. За это время, если и успел резерв восстановиться, то разницы в объемах я не ощутил. Сложив грязную посуду в мойку, я долил ополаскивателя и закрыл крышку машины. И несколько секунд слушал, как агрегат, о котором в моем мире могли только мечтать, набирает воду и начинает мыть посуду. Все-таки, что ни говори, а прогресс местный просто очаровывает. Если бы люди в моей прошлой жизни знали, к чему можно прийти, никакая магия бы им не потребовалась, чтобы достичь подобных высот. Но наш мир был неизменен. Развитие магии привело почти к полной остановке развития технологий. И за те годы, что я был верховным магом империи людей, к сожалению, даже магическое образование постепенно ухудшалось. Знания превратились в привилегию. Их скрывали друг от друга, сжигали, запрещали. Исключением была моя башня и мои ученики, лучшие из лучших со всей империи. Власть боролась с тем, что не могла контролировать, а чародеи, не получившие должного образования, это практически безвредные существа, уничтожить которых нет никаких проблем. На Земле же случилось обратное. Здесь вообще не сложилось единой магической традиции. Все в кривь и в кось. Какие-то полученные знания не становились достоянием общественности, а прятались за семью печатями, как родовые секретные техники. А потому существовали целые аристократические кланы со своей специализацией. И это при том, что любой одаренный может пользоваться любыми чарами, соответствующими его резерву. «Бардак», — выдохнул я, в третий раз запуская циркуляцию магии в своем резерве. «Итак, я остался один, и мне нужен постоянный источник дохода». Мысли сами собой закрутились вокруг производства артефактов. Здесь это не слишком сильно распространено. В Москве было меньше десятка хороших артефакторов, и половина из них так или иначе работала на структуры. Род Моровых уже зарекомендовал себя в службе имперской безопасности, и мне в теории ничего не помешает открыть свое дело. Нужно лишь будет выдержать экзамен на создание артефактов. Я потомственный дворянин, так что объяснить знания просто, накопились за несколько поколений. Специализированного обучения для одаренных в Российской империи не существует. Имеются, конечно, полигоны для отработки, наверняка ведутся секретные испытания, но туда мне доступа однозначно не дадут. Если я не пойду по стопам предков и сам не встану в ряды службы имперской безопасности, разумеется. Вот только я с властью уже сотрудничал, повторять опыт совсем не хочется. Да и полигоны мне не нужны. Магическую теорию я знаю лучше всех на этой планете. Пройдя на второй этаж, я толкнул дверь своих покоев. Когда-то в особняке Моровых проживали сразу три поколения рода. Александр Васильевич, мой отец с матерью и я. Каждому принадлежал свой жилой блок с кабинетом, спальней и санузлом. Мать умерла первой, скончалась от тяжелой болезни. И Владимир Александрович пустился во все тяжкие, лез в самые горячие точки, искал смерти. Нашел ее, естественно. Героически погиб, защищая мирное население на далеком юге страны. В моей комнате, разумеется, ничего не изменилось с того момента, как я уехал за новым ноутбуком. Интересно, его уже утащили или он так и лежит, прикрепленный к сиденью? Бросать технику не хотелось, даже если у ноутбука выросли маленькие ножки. Угнать мотоцикл сложнее. Тем более с родовым гербом на бензобаке и номерах. Подняв телефонную трубку, стационарного телефона я по памяти вызвал такси и, переодевшись, наконец, в собственные вещи, вышел на крыльцо особняка. Погода окончательно испортилась. Но кожаная куртка справлялась с порывами ветра. Плотные штаны с прошитой защитой на бедрах, зачарованные от грязи и влаги. Военные ботинки, купленные еще отцом в подарок к мотоциклу, приятно облегали ноги. Желтый кроссовер остановился перед калиткой особняка. Я прошел к ожидающей машине и плюхнулся на заднее сиденье. «Добрый вечер, ваше благородие!» В соответствии с этикетом поздоровался со мной шофер. «Пожалуйста, пристегнитесь». Выполнив требование, я откинулся на спинку кресла и автомобиль плавно тронулся с места. Можно было бы, конечно, вывести из гаража коршуна Александра Васильевича. Права у меня имелись, страховка на меня оформлена. Но куда потом девать мотоцикл? В представительский седан, пусть и бронированный, двухколесный аппарат не впихнешь. До магазина, у которого меня похитили, мы доехали за полчаса. В этом районе уже прошел дождь, и улицы были мокрыми. Так что я порадовался высоким голенищем ботинок, а лужи местами натекли глубокие. Дворянин сдачи не берет. Так что я расплатился с таксистом крупной купюрой и выбрался из машины. Автомобиль тут же мигнул габаритами, возвратившись в поток, и уехал. Я взглянул на вывеску магазина и совершенно не удивился объявлению, что заведение закрыто по техническим причинам. Наверняка служба имперской безопасности перетряхнула и само помещение, и товары, и хозяина. Мой мотоцикл стоял там же, где я его оставил. Более того, свой телефон я обнаружил на месте. Видимо, успел все же сунуть чехол у сиденья, прежде чем меня отключили. Проверив аппарат, я убедился, что он давно разрядился. А вот ноутбука, разумеется, и след простыл. Наверняка на камерах магазина даже не видно, кто его украл. Я еще при покупке убедился, что это муляж для запугивания варья. Видимо, не только я знал. Вытащив запасной ключ из кармана куртки, я завел двигатель. Аппарат фыркнул, как дикий зверь, и я забрался на сиденье. Итак, технику я забрал. Теперь неплохо было бы перекусить. Постоянная циркуляция магической энергии требовала плотного питания, и я как раз знал подходящее заведение неподалеку. Всего 10 минут езды по практически пустой улице, и вот передо мной парковка небольшого ресторана «Соль и перец». Остановив мотоцикл, я заглушил мотор, ногой выставил подножку и снял с головы шлем. До слуха тут же донесся чей-то злой шепот, раздававшийся сбоку от входа в заведение. Там стояли мусорные контейнеры с открытыми крышками. Со вздохом, положив шлем под сиденье, я не стал снимать перчатки и двинулся на шум набирающего обороты конфликта. — Смотри, какая нам попалась, а! — со смешком негромко произнес мужской голос. В этот момент появился я. Два бритых наголо парня в кожаных куртках, с татуировками на шеях и в берцах старого образца прижимали в углу темноволосую девушку. Ее черный свитер уже был разрезан, так что бандитам был виден поддерживающий небольшую грудь лифчик, к которому уже тянул руку один из уродов. Второй бандит в это время прижимал нож к горлу жертве. «Ну-ка, отошли от нее», — велел я, обращая на себя внимание. «Дворянин не имеет права пройти мимо в такой ситуации». «А ты еще что за хмырь?» — спросил ближайший ко мне ублюдок, прежде чем харкнуть мне под ноги. — Вали отсюда, пока на ленточки не порезали. — А ты попробуй, — усмехнулся я и сделал шаг вперед. Бандит с ножом выпустил девчонку и тут же повернулся ко мне. Он ловко вертел нож в пальцах и вместе с тем доставал второй из-за спины. Его дружок вытащил откуда-то из внутренних карманов куртки длинную стальную цепь с заточенными звеньями. — Ну что, потанцуем, красавчик? — оскалился тот, что держал в руках ножи. — Извини, ты не в моем вкусе, — ответил я, делая еще шаг вперед. Первый взмах я жестко блокировал предплечьем и, тут же, не давая врагу опомниться, каблуком ботинка сломал ему колено. Под сочный хруст костей бандит завалился на землю, а его напарник швырнул в меня конец цепи. Вместо лица, выставив на пути чужого оружия предплечье, я намотал цепь на него и, сжав пальцами звенья, оскалился. «Сдохни!» Разряд молнии соединил наши тела на короткое мгновение. Этого вполне хватило, чтобы бандит почернел, его кожа пошла трещинами, из-под куртки проступил дымок. Я выпустил цепь из руки. «Ты!» «Да ты знаешь, что с тобой теперь будет!» — сжимая поломанную ногу, заорал тот, что только что грозил мне ножами. «Конечно, знаю», — ответил я. «Удовлетворение». Схватив бритоголового за затылок, я наложил на себя усиление и впечатал его лицо в мусорный бак. Еще раз и еще, пока враг не перестал дергаться. Отряхнув перчатки с помощью бытовых чар очищения, я взглянул на девушку, так и остававшуюся стоять неподалеку. Только сейчас понял, что на груди у нее болтается бейджик с именем. Видимо, она здесь и работала. Спасенная смотрела на два тела и никак не могла прийти в себя после пережитого. «Вызовите полицию и приведите себя в порядок, девушка», — посоветовал я, прежде чем пойти в сторону входа в ресторан. Но стоило мне сделать несколько шагов, как меня догнал стук каблуков. Обернувшись, я взглянул в зареванное лицо спасенной. Никакая она не девушка на самом деле. Вполне уже взрослая дама, лет 27. «Вас накормят бесплатно», — сказала она, судорожно хватаясь за рукав моей куртки. «Я могу за себя заплатить», — ответил я. Но она покачала головой. «Это мой ресторан. И это меньше, чем я могу отплатить за свое спасение, ваше благородие». Отказываться я не стал. Но и обременять хозяйку посчитал излишним. Так что взял себе порцию мяса с кашей да чай с эклером. Люблю сладкое, ничего не могу с собой поделать. Только когда я закончил с приемом пищи, ко мне подсела девушка в форме полицейского. Улыбнувшись мне, она представилась. «Жданова Антонина Владиславовна, сержант полиции Российской империи. Не ответите на пару вопросов, Иван Владимирович?» Я взглянул на нее поверх чашки, из которой допивал последний глоток чая. Опустив посуду на стол, широко улыбнулся и произнес. «Вам, Антонина Владиславовна, я с удовольствием расскажу все, что пожелаете».